Глава 3. «Это будет легко и приятно», – подумал Николай, разглядывая объект наблюдения сквозь боковое окно автомобиля. Объект ему нравился. Со всех сторон нравился. Если конкретизировать, то в первую очередь, конечно же, объект нравился своим поведением. Он никуда не спешил, шел себе по Елисейским полям, заходя в магазины с большими чистыми витринами. Он не проверялся на предмет слежки и хвоста, заставляя Николая прятаться за фонарные столбы и прикидываться, что читает вчерашнюю газету. Он никуда не звонил, ни с кем не заводил разговоров, короче, не вступал в контакт. Два раза объект в одиночестве пил кофе и один раз минеральную воду в окрестных кафе с плетеными креслами. Прелесть, а не объект. Но не только примерное поведение нравилось Коле. Гораздо больше его радовало другое. Плавный, изящный, приглушенных тонов и мягких очертаний. Вид объекта. Ну, очень приятная у него оказалась внешность. В ней гармонировали габариты и пропорции, расцветки и драпировки, фактура и комплектация. Полностью удовлетворял Николашу и возраст объекта. До зрелости еще далеко, но импульсивная юность уже за спиной. Но наивысшую оценку объект, несомненно, получал по графе «пол». Пол объекта был поистине великолепен и заслужил всяческого одобрения. Пол объекта был то, что надо, а именно «же». Настоящее, со всеми приметами и признаками, несомненное «же». Николаша такой подработкой был исключительно доволен. 500 евро в день, плюс все расходы. А это полный бак бензина в свою машину. Харчи в ресторане, где пообедал объект. Не будешь же сидеть и ничего не заказывать, когда он, объект, насыщается припущенным лососем с обжаренной в сухариках брюссельской капусткой. Все расходы, а это еще и шелковый галстук в магазине, где объект выбирал себе шляпку с узкими полями. И, разумеется, кофе со сливками в многочисленных кафе по маршруту его неторопливого следования. Сейчас, когда объект штудировал ценники в магазине фирмы «Зара» на углу проспекта Георга V, Николай Перегудов мечтательно размышлял о том, как распорядиться неожиданно падающими ему в руки 7000 евро. И отметим чистыми, без вычетов и налогов. Первым делом поменяю подружку. Теперешняя устарела. С Моник, аспиранткой кафедры экономики средних веков, надо заканчивать. Хватит. Так отношения могут перерасти в привычку и потерять остроту. Кто там следующая на очереди? Франсуаза Лелюш. Точно она. Завалюсь-ка я на недельку, мечтал Коля. С Франсуазой, прожигательницей жизни, из хорошей семьи, в Марокко, в городишко Марракеш. Он представил жаркую Франсуазу в комнате на втором этаже с окнами на остывающую к ночи необъятную пустыню. Он слышал шорох поступи каравана из 85 стыдливо отворачивающихся от этого окна верблюдов. Он чувствовал запах кускуса, приправленного 12 пряностями, и вкус густого и тягучего, как мед, местного вина. 2000 евро. Поменять свой Рено на 5-летний Пежо, 2500 евро, пиджак от Бриони, рабочая одежда любого разведчика, 800 евро, карманные расходы, 1700 евро. Да за такие деньги можно месяц-полтора ни в чем себе не отказывать. Ты право достоин этого, Николаша, смачно мечтал Перегудов. Никогда Николаша, даже обращаясь к себе, не называл себя настоящим именем. Что там связной Родины говорил про комиссию? Подождет, как сам Николаша ждет от Родины суточных. Подфартило так подфартило. Не работа, а прогулка. Судя по всему, ревнивый мужнёк выдал своей жёнушке денег на покупки и отправил в Париж. Отправил, а сам переживает, как бы она не свернула налево с нашим парижским братом. Бывает и такое. А что поделаешь? Селяви, как тут принято говорить. Я за ней присматриваю, ликовал Николай, размышляя одновременно о том, какого цвета брать пиджак от Бриони. Вчера, в пятницу, Николаша прочитал по указанному электронному адресу инструкцию и схему отношений с работодателем. Ему было предписано. Первое. С 10 утра субботы установить скрытое наблюдение за мадам Валерией Новиковой, сокращенно ВН, в холле гостиницы «Риц», и не снимать его все время, пока мадам не отправится ночевать. Срок наблюдения 14 дней. Второе. Через день составлять и направлять подробный с получасовой точностью отчет о действиях и перемещениях мадам В.Н. Третье. Оказывает содействие мадам В.Н. в случаях, когда возникают угрозы ее жизни, здоровью, экономическому благополучию, а также опасность причинения нравственных, физических и физических страданий. Четвертое. Составлять и отправлять по известному адресу перечень понесенных мадам В.Н. расходов и трат. О расходах, связанных с наблюдением, также сообщать. Их компенсирует. Для расчетов следует указывать банковские реквизиты, по которым будут перечисляться деньги, включая ежедневный гонорар, равный 500 евро. Перевод суммы осуществляется каждые 3 дня. Пятое. Допускается привлечение для наблюдения третьих лиц. Оплата их услуг должна производиться из указанных 500 евро. А разовые услуги третьих лиц компенсируются. А муженек педант. Скряга его назвать нельзя, но и щедрость такая не всякому понравится, подумал Николаш, ознакомившись с письмом. Сейчас В.Н., которую он мысленно стал называть Лерой, гуляла по магазинам. С Елисейских полей повернула на авеню Монтень, зашла в Кристиан Диор и Луи Винтон, потом на улице Фабур Сен-Анаре, Кив Сент-Лоран и Соня Ракель. Затем побывала в Ланцель на авеню Опера, повернула на Рю де Лапе и завершила свой поход в наимоднейшем магазине Калет, где приобрела что-то наподобие пиджачка. Время подходило к 3 часам. До отеля Риц оставалось всего 400 метров. Такси Лера брать не стала. Открывая дверь, швейцар окликнул боя-носильщика, который и принял из рук мадам пакеты с покупками. С ним она и отправилась в свой 320 номер. Если Николаша хоть чуть понимает в женщинах, то сейчас мадам В.Н. будет долго примерять и рассматривать обновки. Вертеться перед зеркалом и так и сяк. Потом примется названивать подружкам в Москву, чтобы поделиться сомнениями в том, не слишком ли мало она прикупила. А на самом деле, чтобы плеснуть в душу каждой по столовой ложке концентрированной зависти со жгучим привкусом соперничества. Потом мадам опустится в ванну с горячей густой пеной и продолжит ранить своих приятельниц уже оттуда. Так пройдет 5 часов, не меньше. Когда на улице стемнеет, она выберется из воды, тщательно обсохнув и наложив на себя все кремы, тени и запахи, спустится в гостиничный ресторан, якобы на ужин, а на самом деле, чтобы проверить, как действует на окружающих новая кофточка от Гуччи. Так пройдет остаток дня. Коля, не привыкший терять время даром, развернул ежегодный отчет Национального центра космических исследований Франции, намереваясь проработать его за часы выпавшего ему пустого ожидания. Но не успел он пробежать и 20 страниц, из 400 имеющихся в отчете, как объект по имени Лера, снова появился в холле. Николаша был неприятно поражен. Что это еще за фокусы? А мерить? А подружки? А ванна, наконец? Лера вышла на улицу. На сей раз ее путь лежал к набережным Сены. Лера прогуливалась. Смотрела на воду и баржи, на влюбленных и бездельников, на продавцов растений и их товар. Она приценивалась к акварелям уличных художников и слушала музыку бродячих музыкантов. Бросала монетки по прошайкам и кормила голубей. В модные магазины она больше не заходила. Она выпила в кафе чашку чая и посидела на скамейке напротив Министерства юстиции. Она стала просто одинокой туристкой, такой, как тысячи других. И опять Николаю было удобно следить за объектом. Удобно и приятно. Он тоже как будто превратился в туриста. Нестремительного, торопящегося парижанина, а праздного, беспечного, со слегка вскруженной головой, наивного туриста, крепко начитавшегося Дюма отца. Лера выглядела так привлекательно, что через час прогулки ею заинтересовались местные мошенники, промышляющие на набережной. Причем самые отпетые из них, специализация которых – дурачить приезжих простушек. Разумеется, мошенники были итальянцами. Мошенничество выглядело следующим образом. Работали по двое. Сидя в машине, разговаривали с приезжей иностранкой, не говорящей на французском языке, часто русской. Суть обращения стояла в том, что они милые итальянские парни, сильно поиздержавшиеся по пути из России или еще там откуда-то, и теперь им очень нужны деньги. Но они приличные люди, и поэтому ничего у вас не просят. У них как раз есть то, что очень нужно именно вам, мадам, и они готовы это продать. Тут мошенники, широко улыбаясь, начинали совать в руки женщине пакеты с какими-то вещами и приговаривать, что это самый новомодный товар от Валентина. Когда туристка, желая от них отвязаться, лезла в бумажник с целью одарить милых итальянских ребят мелочью, те шумно протестовали и лезли вместе с ней в ее кошелек, чтобы показать, какими именно купюрами и в каком количестве их нужно отблагодарить. Как только волосатая лапа прикасалась к деньгам или к бумажнику, они срастались навсегда. Сидевший за рулем жал на газ, и жулики уезжали на край света, оставляя жертве яркий пакет с подозрительными мятыми тряпками и незабываемые, но грустные впечатления. Такое Николай видел не раз. Даже если женщины, обращаясь в полицию коряво, размахивая тряпкой, как неопровержимой уликой, пытались что-то объяснить в участке, то им доходчиво растолковывали, что они просто совершили неудачную покупку по договорной цене. Только и всего. Разве в Париж они приезжают не за этим? Ну, может быть, не только за этим. Двое белозубых, смуглых и курчавых жителей Неаполя только начинали свою пляску вокруг озадаченной Леры, а Николаю все уже было ясно. Сейчас итальянцы произнесут несколько слов по-русски: «Привет, девушка, деньги». Затем покажут страницу неизвестного чего паспорт с отметкой шереметьевского пограничника. Далее протянут пакет, из которого выглядывает ткань модного в этом сезоне цвета. Объект достанет бумажник, и из автомобиля протянется длинная лапа и, прости, прощай, денежная халтура, деньги, кредитные карточки, дорожные чеки будут украдены. Клиентка заплачет раз, заплачет два и уедет обратно в свою прохладную страну. Никаких 7000 евро Коля не получит, и придется ему забыть о новой одежде, машине и отпуске в Марокко. Такого Николаше не хотелось, и терять ему было, кроме своего гонорара, нечего. Поэтому, когда между лапой и изящным тонкой змеиной кожи женским кошельком завязалось активное сращивание, он со словами «Мадам, вас хотят обворовать» шагнул вперед и хорошо натренированным движением стиснул хрупкую кисть из нежного безделья мошенника. Тот взвизгнул и принялся заливисто угрожать какими-то весьма болезненными неприятностями. Коля сжал посильнее, и итальянец перешел к уговорам и просьбам. Коля прибавил натиска, и жулик с драматизмом в голосе взмолился о пощаде. Николаша заслушался виртуоза и ослабил на мгновение хватку. Этого оказалось достаточно. Машина уехала. Кошелек остался в руке объект. Лера приходила в себя. «Мерси, месье. Мне говорили, чтобы я была повнимательнее, но все так быстро». Она перешла на английский. «Вы могли бы остаться без денег, мадам?» «Наверное, я должна отблагодарить вас», — голос Лера оказался под стать внешности, протяжным и плавным. «Как у нас говорят, проставиться. Где это у вас? Вы из Польши, мадам?» «Пусть Коля для нее будет французом». «Нет, из России, из Москвы». «Так что ж такое проставиться? Угостить выпивкой, месье?» Улыбка украсила лицо мадам Леры. «Прекрасно. Рюмочка Кальвадоса сейчас бы пришлась кстати». «Почему бы и нет?» — подумал Николай. «А что такое кальвадос? Женщине его тоже можно?» Легкое кокетство было Лере к лицу. «Можно, если ей уже исполнилось 18». «Увы, 18 ей исполнилось намного раньше, чем хотелось бы, месье». Лерина улыбка, и слегка лукавой, превратилась в чуть грустную. «Меня зовут Николя, аспирант кафедры современного права. Вот мы и пришли, кафе Сары Бернар, гарсон, два кальвадоса. А как зовут, мадам?» «Валерия», — ответил объект. Старый добрый кальвадос, хорошо выспавшийся в большой дубовой бочке, взялся за дело с азартом. Глаза Леры заблестели, а по щекам поплыл румянец. Яблочный аромат царапнул горло. «Что бы вы делали, если бы остались без денег?» – спросил спаситель Николя. «Придумала бы что-нибудь», – беспечно ответила Лера и опять улыбнулась. И сколько в этих словах, хоть и сказано они были на неплохом английском языке, Николаша услышал родного, русского и близкого. Того, почему давно скучал, чего не хватало ему, как иногда не хватает йода щитовидной железе. Он стосковался по простым человеческим отношениям, прямым и бесхитростным, теплым и бесплатным. Он устал думать на одном языке, говорить на другом. Устал принимать во внимание мелочные эмоции того или иного человека, мужчины или женщины, которых он, Николай, должен сохранить в кругу своих друзей. Ему захотелось русскую бабу. Простую русскую бабу. Душевную и незатейливую. Как хочется иногда борща, картошки в мундире и рюмку водки. А сейчас как раз и сидела перед ним русская девушка. Раскрасневшаяся и расслабившаяся после выпитого, хорошая и открытая. Такой никогда не придет в голову, как американке Левински, сохранить на платье следы любви, с кем бы ни свела ее судьба. Такая не будет скрывать желания. Она близка и понятна русскому парню Николаю, и он всегда почувствует, чего ей надо. Вам понравился кальвадос, мадам? Очень. Гарсон, еще кальвадос. Ему и самому захотелось стать для нее русским мужичком, ухарем и балагуром, лукавым озорным, чтобы нашептывать на ушко незатейливые слова и не услышать в ответ ничего такого, что нужно запоминать и сверяться по французскому академическому словарю, а что именно она имела в виду. Сейчас он всем сердцем чувствовал, что женщина, сидящая напротив, тоже его хочет, хотя она и не намекала на это ни словом, ни жестом. «Будь что будет», – подумал Николай. «Откроюсь, а там посмотрим. Бог с ними, с этими 500 евро в день. Проживем как-нибудь». Коля уже набирал полные легкие парижского воздуха, чтобы фирменным уральским говорком, которому он привык с детства, произнести. «Здравствуй, моя хорошая, я тоже русский». Но тут горькая, как перцовый пластырь, мысль обожгла его мозг. «Ведь Лера хочет француза. Лера желает парижанина». И его, Колины откровения, станут для нее большим разочарованием. «Молчи, ухарь, молчи!» И он промолчал, заговорила Лера. «Месье Николя, а что мне завтра посмотреть в Париже?» «Что тебе, моя радость, посмотреть? Я покажу все! Мы будем улыбаться друг другу в саду Тюильри, мы заблудимся в Булонском лесу, потеряем равновесие на верхушке Эйфелевой башни, выпьем божеле в Латинском квартале и закусим в маленьком ресторанчике на Монмартре». «Гарсон, по последней!» Николаш смотрел в самую глубину потемневших Лериных глаз. «Я сам вам все покажу. И можно начать прямо сейчас. Пойдем?» «Да». «Как звучит мое имя по-французски?» Лера, словно на что-то решившись, скинула брови. «Валерий, а мое по-русски?» «Николаша». «Подходящий, мадам».